понимаю. Ничего, отметим возвращение, улыбнулась она. Тогда не буду тебе мешать, и удачи. Она шла к двери медленно, как будто надеялась, что я скажу что-то еще, остановлю. Предложу все же выпить с ней, посидеть, вспомнить наши тренировки, бои на арене, наш разговор на чердаке после ритуала с кристаллом памяти. Но я молчал. Когда дверь за ней закрылась, я снова взял в руки тень-шаль. Если кому я и мог доверять в Альбигаре, так это своему древнему мечу. И тени, которая явно знала больше меня. Солнце цеплялось за шпили башен, словно не хотело покидать небосвод. Главная площадь квартала была вычищена до блеска. Темная брусчатка сверкала, отражая блики только что вспыхнувших фонарей. Нас было всего 20 человек, тех, кто оказался допущен до ночи бдения. Казалось бы, слишком мало, но лунных стражей никогда и не бывало много. И то, что мы дошли до этого этапа, уже вписывало нас в историю клана. Молодые парни и девушки, рекруты в полном снаряжении, в черно-серой броне, с артефактными наручами, на которых мерцали символы теней. Я стоял среди них, ощущая, как бронированные пластины слегка давили на плечи, а от грубой подкладки зудела шея. Все как всегда, для кого-то, в последний раз. Нас провожали, как на войну. На площади собрались наставники, магистры, кураторы, а еще, родные. Я увидел Элвину, она уже стояла с родителями. Темноволосый мужчина в мантии с орденом на плаще и женщина с ледяной осанкой посла. Элвина что-то быстро говорила им, делая вид, будто ей неловко, что мать держит ее за руку. Ее отец что-то сказал, и Элвина рассмеялась, и тут же украдкой дотронулась до раненого бока. Лия тоже была в строю, но в стороне. Ее отец, барон Иверон Нартан, смотрел на нее сдержанно, почти равнодушно. Лия наклонила голову в легком поклоне. Он кивнул, чуть рисковато, и сразу повернулся к другому магистру. Я увидел, как ее плечи чуть сутулились, почти незаметно. Почти. А потом появился барон Ривель. Отец Астина направился прямиком ко мне. Я не сразу понял, зачем он тут. Взгляд у него был тяжелый, но не враждебный. Напротив, в нем было что-то странно светлое. Он шагнул ко мне, обойдя других наблюдателей, и остановился рядом. «Рекрут Ром», — начал он и остановился. «Я хотел бы попрощаться с тобой. У тебя нет родни, которая благословила бы тебя на финальное испытание. Позволь мне сказать тебе напутственное слово. Вот это новости». Я заметил, как остальные на площади с любопытством покосились на нас. Кто-то уже явно принялся греть уши, ожидая очередных разборок. «Остин натворил много», — продолжил барон. «Я знаю, что извинения от имени семьи может быть недостаточно. Но я не хочу, чтобы ты ушел в ночь, думая, что все из старых фамилий — трусы и предатели. Наш клан строится на других принципах». Я коротко кивнул. «Я принимаю ваши извинения. Хотя, разумеется, предпочел бы, чтобы их принес лично Остин, а не заставлял краснеть вас». На лицо барона Ривеля легла тень. «У Остина будет достаточно времени, чтобы обдумать свое поведение». Он шагнул ближе и положил мне руку на плечо. Она оказалась неожиданно тяжелой. «Благословляю тебя, Ром из Лунорожденных. Выживи и вернись победителем». Я молча кивнул. «Благодарю». Барон тоже кивнул мне в ответ и хотел было отойти, но я остановил его. «У меня просьба». Ривель молча приподнял брови. «Если я не вернусь, то прошу, чтобы компенсация, которую мне присудили, была передана рекруту Хвану. У него нет высокопоставленной семьи, и деньги ему точно пригодятся». Барон удивленно на меня посмотрел и проигнорировал шепотки за своей спиной. «У тебя доброе сердце, Ром», — сказал он. «Если это твоя последняя воля, то она священна и будет выполнена. И все же я желаю тебе вернуться живым». Он ушел к другим магистрам, а я проверил крепление тень-шаля на поясе. Рядом возник Хван. В руках он держал небольшой сверток, перевязанный черной ниткой. «Держи», — сказал он и сунул мне в руки. «Это бабушкина игольница. Когда-то и она была теневой швеей. Передала мне в наследство. На удачу. Пусть этой ночью побудет у тебя, хорошо?» Я развернул сверток. Внутри и правда была старинная круглая игольница из плотной темной ткани с вышивкой в виде полумесяца. Простая, потрепанная временем, но с душой. «Спасибо, Хван», — сказал я. «Если помру, передай бабушке, что сработало не полностью. Не вздумай сдохнуть», — буркнул он. «Я ставлю на тебя в закулисных пари, и проигрывать не хочу». Мы оба рассмеялись и крепко обнялись. Потом над площадью разнесся звук гонга. Переход начался, побледнев, шепнул Хван. «Не подведи, Ром, товарищ ушел к остальным рекрутам, а мы, все два десятка кандидатов, вытянулись по струнке перед Тарином Сейром. Из-за ворот выехали повозки, бронированные, с мерцающими символами на бортах, каждая, под отдельный маршрут. К нам вышла магистр Селине в сопровождении других магистров. В руках она держала серебряный лунный серп, окруженный сиянием мягкого серебра. Мы склонили головы. «В эту ночь вы идете не просто в пустыню», — сказала она, касаясь артефактом лба каждого из нас. «Вы идете в темноту, где спасет не сила знания, но сила духа. Пусть тени подчиняются вам. Пусть ночь благоволит вашему бдению. Пусть к утру умрут рекруты и родятся лунные стражи». Когда ритуал завершился, магистры отступили. Сойер подал команду. По повозкам. Застежка шлема сухо щелкнула под подбородком. Руки двигались автоматически. Проверка артефактов, экспедиционной сумки, оружия. Я обернулся на Хвана, на барона, на силуэты в толпе. И, наконец, на площадь квартала лунорожденных, запоминая каждую деталь, а потом шагнул вперед, в ночь. Колеса повозки с лязгом врезались в гравий, стены дрожали, а лампы под потолком мигали, заливая отсек желтым, дрожащим светом. За бронированными ставнями не было видно ничего, кроме тумана и света артефактных маяков, вспыхивающих то слева, то справа. Город остался далеко позади. Я сидел в углу, скрестив руки на груди. Справа от меня – Тар, слева – Рион. Близнецы, которые в первый день тренировок падали в яму, не удерживаясь на платформе. А сейчас они были одними из немногих, кто добрался до самой интересной части. Это к вопросу о том, что не стоит списывать со счетов даже кажущихся неудачников. Они умеют удивлять, прям как в гробу, только броня получше, фыркнул Тар, оглядываясь. Ну или в брюхе у гигантского железного червя, и воняет соответствующе. «Рион, ты точно не ел ничего с грибным порошком?» «Одолжил твой дезодорант», — отозвался Рион, усмехаясь. «Зато понятно, почему у тебя до сих пор нет девушки. Но если тебя начнет тошнить, пожалуйста, прицелься под сиденье наставника. Уверен, он оценит». Я покачал головой, не удержавшись от короткого смешка. Эти двое сохраняли оптимизм, граничащий с безумием даже в самых драматичных ситуациях. Не ожидал, что вы доживете до финала, особенно после того, как один из вас во время боя применил теневое перемещение и умудрился телепортироваться в куст. «Это был не куст», — с достоинством сказал Тар. «Это был артефактный барьер маскировки. Тактика уклонения и внезапной атаки из засады. Ты в нем застрял», — сухо напомнил я. «Тактика требует жертв», — философски заметил Рион. В отсеке повозки на миг повисла тишина. Лязг внешней брони, равномерный гул двигателя, тепло от нагревающихся плит под ногами. Над нами щелкнул замок, и из соседнего отсека вышел наставник Наил. Высокий, жилистый, с узким лицом и грацией гончего пса. Его броня была старой, местами закопченной, но ухоженной. Он прислонился к поручню, оглядел нас по очереди. «Уже начали паниковать, щенки?» — спросил он. «Могу выдать немного листьев фраха пожевать». «Спасибо, наставник. Мы лучше своими силами», — отозвался Рион. «Пока держимся. Это временно», — хмыкнул Наил. «Напомню правила. Весь подсектор ваш, там никого, кроме вас и тварей, не будет. Но за границу, ни ногой. Чтобы вы не увидели или услышали, не пересекать границу подсектора». «Это ясно», — мы молча кивнули. Лампа на потолке чуть подрагивала от кочек. «У вас есть арсенал», — продолжал наставник. «Пользуйтесь им, но растягивайте запас до утра. Как только ваша нога коснется песка, испытание началось, и закончится оно лишь на рассвете. С восходом я за вами приеду, и уж постарайтесь избавить меня от необходимости собирать ваши останки по всему подсектору». Он сделал паузу. «Все поняли?» «Да, наставник», — в голос отозвались мы. «Хорошо», — кивнул он. «У тебя», — он ткнул в меня пальцем, — «сектор 436, он же ребра». «Принято», — сказал я. «Звучит аппетитно. Не обольщайся. Там выжженные склоны, скалы, похожие на позвоночник мертвого титана. Оттуда в прошлом цикле вытащили тело стража без головы. Тварь оставила все остальное, видимо, невкусный». «Рион, у тебя сегодня преимущество», — тихо вставил Тар. Наил не обратил внимания. «Ваши подсекторы смежные, но помогать друг другу запрещено. Справитесь, утром угощу отваром из черных зерен по старому рецепту стражей. Ради этого стоит выжить», — усмехнулся я. Наставник постучал по стене и скрылся в соседнем отсеке. Гул усилился, повозка замедлялась. В пустыне завывал ветер, хотя за бронированными пластинами его почти не было слышно. «Ребра», — протянул Тар. «Ну что, безродный, готов познакомиться с анатомией местности?» «Готов», — ответил я. «Надеюсь, она не против вскрытия». Мы переглянулись и рассмеялись. Близнецы, немного нервно. Я откинулся на стену и прикрыл глаза. Грохот колес отдавал в грудную клетку. Где-то в глубине, между тенью и кожей, я чувствовал. Приближается нечто, ни угроза, ни страх, что-то родное, как возвращение в место, которое забыл, но всегда знал. В животе метались бабочки от предвкушения и легкой эйфории. Почему-то я почувствовал себя шкалером, который впервые повел девчонку на свидание. Я не боялся. Повозка вздрогнула, словно натолкнулась на невидимую черту. Шипы колес скрежетнули по камню, и все внутри на миг замерло. Щелчок замка, глухой стук, и люк распахнулся, впуская в отсек тусклый свет ночи. «Вылезай, Ром», — наставник Найл махнул мне рукой. «Сектор 436, твои ребра, наслаждайся». Я поднялся, поправил ремни снаряжения. За спиной глухо скрипнули сиденья, близнецы вытянули шеи, выглядывая наружу. «Приведи в порядок этот скелет, брат», — подмигнул Тар. «Если встретишь кого-нибудь симпатичного, передай от нас привет». Наставник Найл качнул головой. «Не умирайте глупо. Особенно ты, Ром. Было бы жаль терять кого-то с мозгами». Он остановился, а потом тихо добавил. «И не забывай, кто ты. Здесь это важнее всего». Я посмотрел на него. В голосе не было иронии, только усталости, что-то, похожее на тревогу. Я кивнул. «Спасибо. И насчет отвара черных зерен», — сказал я, шагая к выходу. Я не шутил. За спиной хохотнули, а я зашагал по серому песку. Меня сразу ударило ощущение тишины, не звенящей, густой, вязкой. Повозка, стоящая за спиной, выглядела чужеродно, тяжелая, слишком громоздкая на фоне ландшафта, который словно не принадлежал ни кланам, ни магистратам, ни, казалось, даже этому миру. Ребра. Передо мной возвышались скалы, выгнутые наподобие грудной клетки, величественные, словно застывшие в камне кости древнего исполина. Между ними вились тени, не от объектов, а сами по себе. Выжженная трава выглядела, как вытертый мех на теле великана, а воздух был насыщен еле заметным металлическим привкусом ноктиума. Я опустился на колено, коснувшись земли. Позади меня повозка хлопнула дверями люка и поползла в сторону следующего подсектора. Тень следовала рядом со мной. Я вытащил артефакт диагностики уровня грязного ноктиума, на всякий случай. Маленькая линза мигнула и принялась менять цвет, голубой. «Уровень ноктиума нестабилен», — пробормотал я, — «но в пределах нормы. Пока». Поднялся, осмотрелся. Тень скользнула за моим плечом, вытягиваясь, будто тоже разглядывала местность. «Ну что?» — тихо сказал я. «Нравится тебе место?» Ответа, конечно, не было. Но тень не исчезла, не слилась с поверхностью. Осталась рядом, бдительная. Я достал активатор и включил ограждение лагеря, 4 артефактных бура со встроенными стабилизаторами. Воткнул их по кругу, между каменными кольцами, как учили. Место выбрал под выступом скалы, там было чуть суше и защищеннее от потенциальных воздушных выбросов. Хотя я давно пришел к выводу, что грязный ноктиум мне не так страшен, как остальным. Затем проверил дренажные контуры, сканер раннего обнаружения, небольшой нагревательный кристалл. Все работало, все было на удивление спокойно, слишком спокойно, настолько, что впору заскучать. Я сел на складный коврик, спиной к скале, вокруг, кольца камней, словно замершие щупальца, между которыми вился свет, свет и отблески прошлого. Почему-то в этом месте я ощущал не тревогу, почти, тоску. Не знаю, что здесь было раньше, но почему-то мне оно показалось некогда обитаемым. «Как думаешь, что здесь было до столкновения?» — спросил я у тени, доставая термос с отваром. «Святилище, храм, капище». Тень замерла рядом. Я чувствовал, как она вытянулась от моего плеча, не в боевом режиме, не как оружие, как страж, или как напарник. Я сделал глоток горящего отвара и прикрыл глаза, на миг, просто чтобы прочувствовать дух места, и услышал, где-то глубоко в груди, в темноте сознания, мягкий, еле уловимый ритм. Шаги. Тень дернулась, словно тоже это почувствовала. Сначала едва заметно, словно дрожь прошла по ее телу, а потом резко вытянулась в сторону северного хребта, выпрямилась, словно копье, и замерла. «Вот и гости», — шепнул я, убирая термос, и потянулся к тень шалю. Заодно расстегнул карман, в котором хранились лунные бомбы. Воздух сгустился еще сильнее. Словно нечто невидимое сжало пространство между кольцами скал, вытеснив тепло, мысли, дыхание. Даже артефакты внутри моего защитного круга коротко мигнули, как будто задумались, стоило ли продолжать работу. Я медленно поднялся. Тень встала за мою спину, прикрывая тыл, но мгновением позже отступила. Из тумана между ребер на нас двигалось темное пятно. Не полупрозрачная бесхозная тень, не мелкое чудовище. Я узнал ее, та самая высшая тварь, с которой мы уже дважды виделись, в воспоминаниях и наяву. Перепутать было невозможно. Чернота и блеск панциря, изломанная симметрия тела, будто что-то древнее попыталось подражать форме живого, но сделало это по-своему. Яркие, по-человечески понимающие, изумрудные глаза. Ни один из артефактов периметра не отреагировал. Даже счетчик ногтиума замеры погас. «Подпустим ближе», — тихо сказал я тени. Она колебалась, дернулась, как бы протестуя, и все же подчинилась. Развернулась, растеклась по моим плечам, затаилась. Тварь приближалась медленно, с почти церемониальной грацией. Остановилась в 5 шагах от меня, и я сам направился к ней, продолжая держать тень шаль обнаженным. Хотелось рассмотреть гостью поближе. «Кажется, в прошлый раз мы не договорили», — сказал я и оказался всего в 1 шаге от твари. Огромная, настолько чуждая, что, казалось, в этом мире вообще не могло такое родиться. Я почувствовал, это не просто зверь, не просто уродец из диких земель. «Что тебе нужно?» — спросил я, и сам немного удивился тому, насколько спокойно прозвучал мой голос. Один взмах когтистой лапы, и мою голову найдут в другом подсекторе. Тварь не шелохнулась, но пространство между нами словно зазвенело. И тут, ты пришел за ответами, голос раздался прямо в моей голове. Она говорила, общалась без слов, сознание с сознанием. Я замер, все внутри меня отозвалось, будто кто-то прикоснулся к старой, зажившей ране, и она снова разошлась. Один, наконец-то, это хорошо. Мир вокруг словно отступил, оставив только нас двоих. Даже моя тень тактично отошла, не почувствовав угрозы. Артефакты сошли с ума и бешено замигали. Даже скалы, те, что выглядели как ребра, словно начали пульсировать в ритм с моим дыханием. «Теперь ты готов», — я чувствовал, как внутри начинает что-то подниматься. Сначала легкое покалывание в пальцах, потом дрожь в груди. Образы, обрывки, огонь, кровь, ступени. Кто-то зовет меня по имени. Вспомнить. Я помогу. Сам не сможешь. Сильный блок. И понял. Если сделаю еще шаг, если позволю себе вспомнить полностью, назад пути уже не будет. Я стоял, затаив дыхание, перед существом, которое, как я теперь знал, ждало меня давно, и помнило меня до того, как я стал Ромом. Тварь протянула мне кривую лапу, словно приглашая, и я прикоснулся к ней. Глава 17. Внутри все оборвалось. Не как в бою, не как при выбросе ногтиума, нет, в этот раз, все замерло, а потом вспыхнуло у меня в голове, рвануло так, что я едва не захлебнулся воздухом. Моя тень вскрикнула, будто на живую плоть наложили раскаленную артефактную решетку, и рассыпалась в клочья. Я стоял посреди каменной площадки, позади меня возвышались стены из белого камня, древние, местами разрушенные, над головой застыли 2 небесных тела, одно, привычный лунный диск. Второе, мертвое, изломанное, будто надломанная сфера, иссеченная трещинами. Из них сочилось слабое свечение. Оно давило. Белый утес, крепость у границ старого мира. Я чувствовал тяжесть на плечах, опустил взгляд вниз и увидел богатые темные доспехи. Символ на груди, звезда с кристаллом в центре. В руках у меня был артефактный клинок, по лезвию которого ползли рунные символы. Передо мной замерла армия, но не людей, твари, ряды, сотни, тысячи, разной формы и величины, некоторые на 4 лапах, другие двуногие, третьи вытянутые, как змеи, с крыльями из тени, и все смотрели на меня, они ждали приказа, моего приказа. Память вернулась мгновенно, я не просто был их командиром, я, Ромулус Энбарлион, генерал корпуса вторжения. Имя всплыло в голове, словно оно всегда там было, я всегда его знал, но не мог вытащить. На стенах белого утеса появились защитники, люди. Их простенькие артефактные щиты вспыхнули, поднялся защитный купол, тонкий, слишком тонкий, чтобы удержать когти моих солдат. «Вперед!» – велел я, не повышая голоса. Солдаты слышали меня на телепатическом уровне. «Сломайте их, твари!» – точнее, солдаты заревели. Боевая ярость, готовность, преданность. Первые ряды сорвались вперед, сначала десятки, потом сотни. Я шел вместе с ними, наблюдая за тем, как первые группы уже приближались к стенам крепости. Сквозь бурю, сквозь потоки пламени, артефактные заряды. Это было. Я делал это. Я вел их, потому что нам был нужен новый дом. Все исчезло в белой вспышке боли. Я захлебывался светом и падал в бездну, в воспоминание, которое никогда не должно было вернуться. Свет исчез, но я не упал. Он унес меня прочь, не в пустоту, а в память. Не мою, но и мою тоже. Я стоял перед имперскими советниками. Зал был высечен из черного обсидиана. Под куполом сверкала имперская восьмиконечная звезда, символ могущества системы. Священное место. Сам воздух здесь был особенным. Лица советников скрывались за вуалями и масками. Над креслом каждого были выгравированы гербы домов империи. Мое кресло пустовало, ибо я стоял перед троном императора и слушал приказ, который оборвал мою жизнь. «Ромулус Энбарлион», — объявил владыка, — «я дарую тебе разрешение на вторжение. Мы не выживем иначе. Ты станешь острием копья империи и вонзишь свою армию в новый мир. Найди для нас новый дом». И тогда я увидел не мир, труп, серый шар, с трещинами, что тянулись от полюса к полюсу, как разошедшиеся шрамы. Наш родной дом, наша империя, погибающая. То, что в Альбигаре называли ржавым солнцем, было мертвым миром, моим миром. Мою империю убило то, что сначала сделало ее великой. Магусы называли это естественным циклом упадка. Где были эти высоколобые ученые, когда их коллеги уговаривали владыку засеять Ноктиумом всю свободную территорию? Невиданная энергия, говорили они, универсальное топливо, бесконечные возможности для модификации и преобразования материи. Они не сказали главного. Сначала Ноктиум дарил силу, потом требовал плату. Попадая в почву, Ноктиум прорастал, пускал корни и начинал самовоспроизводиться, и для этого вытягивал энергию из всего живого. Он убивал все вокруг, чтобы выращивать свои черные кристаллы. Мир, из которого я пришел, не справился с этой платой. Он высох, иссяк, жизнь ушла. Но когда мы осознали, насколько просчитались, было уже слишком поздно. Нужен был новый мир, и мы даже нашли его. Молодой, но пригодный для реализации нашего спасения. Живой, необработанный, еще не тронутый нашей жаждой. Мы назвали его по-военному просто «Альфа-сфера». Это потом, много позже, название превратилось в «Альбигар». План был прост – обеспечить контролируемое вторжение, ограниченно засеять территории Ноктиумом, стабилизировать обстановку и строго ограничить распространение кристаллов, переселить подданных, не дать империи погибнуть. Сначала контролируемый выброс, мощный, грязный, иначе вещество не приживается. Затем – подавление аборигенов и адаптация, слияние генов, восполнение популяции, внедрение маготехнологий в среду, под контролем. Но план провалился. Я видел, как началась высадка. Чистые плащи, артефактные доспехи, ноктиумные бомбы. Мы шли как боги, несли империю, как болезнь. И я был ее зараженным клинком, еще не зная до конца, что нес смерть. Видение не дало мне опомниться. Я снова стоял в форте Белый Утес. Только теперь я знал, это уже не оборонительный бастион местных. Теперь это был наш аванпост. Твари. То, что местные называли высшими тварями, было нашими модифицированными солдатами. Мои подчиненные. И некоторые из нас не уходили даже после смерти. Ноктиум каким-то образом привязывал дух к земле, заставлял его скитаться. И эти души становились тенями. И моя тень была мной. Генералом Ромулусом Энбарлионом, который выполнил приказ, засеял новый мир Ноктиумом, привел целые имперские легионы людей и модифицированных солдат, подготовил все для встречи владыки. Но этого не случилось. Не знаю, почему, они так и не прибыли, а мы остались сами по себе без шанса на возвращение. Я погиб, там, на стене форта. Через несколько лет после начала вторжения, мы ждали своих и держали крепости, поддерживали технологии и развивали все, что могли, мы надеялись. Но меня пронзил клинок одного из местных, они слишком хорошо отбивались. Зубастые местные, сильные. Жизнь вышла из меня, но дух остался. Стал тенью, застрял на поверхности мира, не имея сил повлиять на судьбу вторжения. Я вынырнул из видения и уставился на тварь. Значит, ты, солдат, его воин, твой воин, мое имя, Перги. Но если моя тень и эти воспоминания, это я, то чье тогда тело? Чья оболочка? Тварь прикоснулась кончиком когтя к моему лбу. Смотри, огонь в висках, будто кто-то наотмашь стучал по черепу изнутри. Меня звали Рамос Силхал. До того, как двое идиотов убили меня в пустыне. Сын мой, сказал мужчина в белых одеждах, и я вздрогнул, словно впервые услышал эти слова, хоть и непризнанный, но моя кровь. Подойди, Рамасил. Он сидел в гигантском кресле, заваленном мягкими подушками с узорами из солнц. Золотистый свет лился сквозь узорчатые шторы, а я стоял, в белой с золотом солдатской форме, слишком гордый, чтобы улыбнуться, и слишком растерянный, чтобы поверить в то, что мне дали шанс. Он, Лукрити из рода Кархал, доминус клана Санцерожденных, хозяин самого Альбигара, а я, его ошибка. В клане Санцерожденных не приветствовались связи вне брака, но моя мать, очевидно, стоила риска. Я подошел к подножию кресла и низко поклонился. «Да сияет над вами вечное солнце, доминус». Он оглядел меня с ног до головы и улыбнулся, искренне. «Твои наставники очень высоко ценят тебя. Говорят, у тебя великолепно получается управлять бликами. Сразу тремя. Это редкий дар. Счастлив угодить вам, доминус». «Отец, Рамасил, сейчас мы наедине, и ты можешь называть меня отцом. Пусть я смог дать тебе лишь половину имени своего рода, но я хочу воздать тебе по заслугам. Ты один из лучших выпускников Академии, и я желаю, чтобы отныне ты стоял наравне со своими братьями. Ты войдешь в состав солнечных рыцарей, как и они». Я оторопел. «Благодарю вас, но как на это посмотрят советники? Может ли бастард занимать место рядом с официальными наследниками? Если не проявит должного рвения, я могу и передумать насчет завещания». Лицо доминуса ожесточилось. «Пока что они не оправдывают моих надежд и воспринимают свой статус как должное. У них нет твоей преданности делу. И я надеюсь, что, глядя на тебя и твои успехи, они задумаются о будущем». Это был приказ, и я не мог ослушаться воли не просто отца, но и главы своего клана. Поэтому я лишь поклонился. «Благодарю, отец», — тихо проговорил я, все еще не веря в свое возвышение. «Сделай из своих принцев нормальных воинов, Рамасил. Покажи им, чего я от них жду». Тот момент я прятал в себе, как детскую драгоценность, как сказку, которую никто не сможет отобрать. Но счастье длилось недолго. Потом уже не было тепла, была только борьба. Видение снова сменилось. На этот раз вокруг меня была пустыня, такая безопасная днем и жуткая по ночам. Солнце уже клонилось к закату. Следовало торопиться. Мы ехали в бронированной повозке. Рядом со мной оба принца, уже возмужавшие. Видимо, прошло несколько лет. Рианис, наследник, и Фиор, запасной. Впрочем, в некоторых дисциплинах Фиор превосходил старшего брата. «Это будет настоящее приключение», — рассмеялся Рианис. «Пока они одумаются и все сопоставят, мы уже будем пить голубое вино в форте Юнис. Поверить не могу, что я это допустил», — проворчал я. «Главное, вернуться до завтрашнего заката, иначе прилетит не только мне, но и всем нам». «Вечно ты все усложняешь», — весело отмахнулся Фиор. «Все будет хорошо, Ром». Он солгал. Я не помнил, как оказался на песке. Только вкус. Кислый, металлический, ногтеумный и невыносимый холод. Бронированного нагрудника не было, а белую форменную рубашку разорвали на груди. Небо уже потемнело. Я лежал на спине, скованный артефактными цепями. Ну и что дальше? Рианис стоял сбоку, глядя на меня с любопытством ребенка, отрывающего мухи лапки. Фиор нервно теребил какой-то мешочек из защитной ткани. На его руках были перчатки для работы с грязным ногтиумом. «Ты должен понять», — Рианис наклонился ко мне, — «это не из ненависти, лишь необходимость. Ты — ошибка, позор всего клана и пятно на репутации нашего отца. Ты ни один из нас и никогда не станешь им, ублюдок», — добавил Фиор. «Ты — угроза традициям и сложившемуся положению. Отец слишком мягок, и его можно понять, но кто-то должен проявить жесткость и обезопасить клан». Мои губы едва шевелились. Эти идиоты чем-то меня накачали. Даже сейчас перестраховывались и вели себя как трусы. Не вызвали на поединок, не решили вопрос сталью. Нет, опоили и обманом вывезли в пустыню. «Слабаки», — прохрипел я, — «гребаные трусы. Отцу доложат, что ты героически погиб, защищая нас от нападения тварей», — ухмыльнулся Рианис. «Его сердце и так будет разбито, так что сказка о твоей благородной гибели станет утешением». Фиор наклонился к самому моему лицу. «Но это будет последнее одолжение, которое мы тебе сделаем, бастард. Больше ты не будешь претендовать на власть». Я хотел говорить, кричать, проклясть, но мышцы лица онемели. Собрав остаток сил, я попытался разорвать кандалы, но артефактный металл был слишком крепким. Ничего не вышло, и я просто плюнул в рожу Фиору. «Ах ты, мразь!» Он пнул меня, точнее, мое тело, под ребра, и у меня снова перехватило дыхание от боли. «Хватит возиться с ним», — велел старший брат. «Просто засади ему кристалл в грудь и закончим на этом». Фиор осторожно, словно сам боялся, вытащил из мешочка черный кристалл, самородок грязного ноктиума, и хищно улыбнулся. «Мы не оставим тебе шанса даже быть похороненным в склепе клана», — ухмыльнулся он, подбрасывая на ладони кристалл. «Твое тело будет заражено так сильно, что его не пропустит Вальбигар. Любая рамка испепелит твои останки. Докончай его», — рявкнул Рианис. «Солнце село, а нам еще ехать». Фиор холодно улыбнулся и крепче перехватил длинный острый осколок, как кинжал. «Прощай, Ром», а в следующий миг меня пронзила боль. Тело выгнулось дугой, рот принялся хватать воздух, но легкие горели. Мое лицо перекосило в немом крике. Я чувствовал, как грязный ноктиум проникал внутрь, как корни в рыхлую почву. Каждая частичка, как нож, он разливался по венам, отравляя кровь и лишая меня силы. Кровь зашлась пламенем, сознание раскололось. Я отключился, не знаю, надолго ли, а когда открыл глаза, то не поверил тому, что увидел. Твари появились из теней, выскользнули из-за скалы и набросились на моих убийц. Не знаю, что именно их привлекло. Возможно, кристалл, который торчал у меня из груди. Рианис не успел обнажить меч. Фиор закричал: «Бежим!» Я видел, как гигантская тварь с легкостью выбила меч из рук Рианиса и вонзила когти в его грудь. Всего миг, и принц уже истекал кровью, а свет уходил из его глаз. Фиора прижали к земле, он завизжал, как ребенок, но нашарил на поясе артефакт и активировал его прямо перед глазами твари. Песчаная дюна озарилась молочно-белым светом, столь ослепляющим, что даже огромная тварь выпустила жертву из когтей. Фиор всегда был пронырой. Ему хватило этих мгновений, чтобы сорваться с места и побежать в сторону повозки. На ходу он бросал себе за спину артефакты вспышки, которые распугивали мелких тварей. «Трус!» – прохрипел я и закашлялся собственной кровью. «Предатель!» Я горел изнутри. Казалось, еще немного, и я просто взорвусь. И в этот момент надо мной наклонилось что-то темное. Силуэт, сотканный из мрака, со светящимися глазами. Тень. Тварь развернулась и подошла ко мне, склонилась надо мной, медленно качая огромной черной башкой. «Идеальный сосуд», — проговорила она, — «дитя дня и ночи, носитель благородной крови имперских домов по линиям отца и матери, ваш дальний потомок, повелитель, пусть и измененный генами аборигенов». Тварь обернулась к тени. «Лучшего шанса не будет. Найти столь идеальный для переноса сосуд — везение». Тень покачала головой, словно сомневалась. Указала полупрозрачной темной рукой на кристалл ноктиума в моей груди. Я уже плохо различал сон и явь, грязное вещество сделало свое дело. Я умирал. «Нужно попробовать, повелитель», — проговорила тварь. «В нем развивали только талант к свету, но ноктиум должен активировать склонность к тьме, что есть у него в крови». Тень медленно кивнула и приблизилась. Тварь взглянула мне в глаза. «Они привезли тебя сюда, чтобы убить, отдать на растерзание». Ее голос прозвучал в моей голове, как эхо, мужское и женское одновременно. «Ну и кто после этого чудовище?» Тень взялась полупрозрачной рукой за кристалл и словно нырнула в меня. Я закричал, а затем отключился. «Ох, гриб!» Я вынырнул из потока образов и воспоминаний и лишь сейчас заметил, что все еще держал в руке тень шаль. Тварь молча глядела на меня, давая мне время прийти в чувство. Я понял все. Они соединили умирающее тело и скитающийся дух, но два сознания остались и блокировали друг друга. Лишь сейчас удалось стереть границы. Ромулус Энбарлион, генерал захватчиков, погибший на стене Белого Утеса, и Ромас Силхал, бастард Доминуса Санцерожденных. Оба я был потомком генерала по обоим родителям, и это мост между мирами, плоть, что могла вынести перенос, оскверненный грязным ноктиумом пастор Бликов, рожденный от женщины со склонностью к ночи, идеальный сосуд, и тень вошла в меня, точнее, в тело того бастарда, не как захватчик, но как новая часть. Я сгорел и родился заново, иная сила, изменившиеся черты лица, которые теперь сочетали оба духа, что я в себе носил, даже волосы потемнели, теперь меня с трудом могли бы узнать свои же, и теперь я мог выбрать, кем стану дальше. Тени крутились вокруг меня, как молчаливые сторожа. Высшая тварь, Перги, стояла рядом. Она посмотрела мне в глаза и склонилась к земле. «С возвращением, мой повелитель!» И я принял это, я вернулся. Не как ублюдок, не как безродный. Как тот, кто помнит, кто ведет за собой. Больше не было Ромулуса Энбарлиона из другого мира. И не было бастарда Ромассила. Был Ром. Просто Ром из клана Лунорожденных. Пока что, я обернулся и застыл. Вокруг меня собрались десятки, сотни тварей. Огромные, изломанные, безголосые. Часть из них, без формы, как капли металла. Другие напоминали кошмарных чудищ, будто вырванных из сна алхимика. Все они застыли вокруг меня, вытянувшись в поклоне. Ни звука, ни движения. Только лунный свет скользил по их телам, отражаясь на моей коже. Я чувствовал не страх, нет, родство. Как будто я вернулся домой. Но дом давно перестал быть домом. И все, что осталось, руины, солдаты без войны, клятва мертвой империи. Я взглянул на небесное тело, что некогда называл домом. Осталась ли там жизнь? Потеряли ли мы тот мир безвозвратно? Или все же остался шанс? И почему они все же не смогли добраться сюда? Что пошло не так? Встань, Перги, велел я и дотронулся до гладкого панциря. Высшая тварь подняла голову. Остальные остались на месте. Встаньте все. Они подчинились. Послушно, как один организм. И забили лапами по песку, отбивая ритм марша. Я помнил его. Древний гимн империи. Гулкий ритм внутри, как сердце, бьющееся на границе двух миров. Перги обратил на меня изумрудно-зеленые глаза. Мой повелитель, какова будет ваша воля? Он смотрел на меня с надеждой. Они все так смотрели. Вы прикажете продолжить вторжение? Глава 18. Продолжить вторжение? Я тряхнул головой, отгоняя остатки видений, и убрал тень шаль в ножны. Вторжение было слишком давно, ответил я. С тех пор этот мир изменился. И пусть план императора пошел не по плану, но именно наше вмешательство сделало этот мир таким, каким я его вижу. Они взяли часть наших технологий себе на службу. Теперь это не просто земля дикарей, а развитая цивилизация. Они все еще не знают и половины того, что изобрела империя, повелитель. Я покачал головой, но и нам это более недоступно. Сейчас не время атаковать и разрушать, Перги. Я многое вспомнил, но и я теперь другой. Я ударил себя по плечу. Моя оболочка гораздо слабее, ибо это лишь дальний потомок наших великих домов. Все мои собратья, кто прибыл сюда, разбавили кровь аборигенская и растеряли большинство способностей. Но и вы уже не те, что прежде. Глупо это отрицать. Перги склонил голову, и несколько других высших позади него согласно кивнули. «Не думаю, что нам необходимо грубое вторжение», — заключил я. «Время упущено, преимущество утрачено. Сначала я намерен выяснить, почему не прибыли остальные легионы, и детальнее изучить Альбигар. Я сделал вдох, прислушиваясь к себе. Мой приказ — сегодня не трогать никого из рекрутов. Ни одного. Тишина. Поздно, повелитель», — произнесла одна из тварей. «Один солдат уже вступил в бой и проиграл. Мы отвечаем, если на нас нападают. И нам тоже необходим Ноктиум, чтобы поддерживать функционирование». Я сжал кулаки. Внутри меня что-то дрогнуло. «Кто?» «Мужчина. Совсем молодой. Они все еще считают, что обретут славу, если убьют как можно больше. Других не трогать», — велел я. «Просто не подходите к ним, и они не станут вас искать. Отныне вы не нападаете первыми». Твари снова кивнули. «Мы — армия. Ты — наш вождь. Вождь чудовищ, которыми столетиями пугали всех горожан. Превосходно. Для них я — простой рекрут. И они должны так думать, пока я не решу иначе. Я изучу Альбигар, его кланы, его правителей, его систему и возможности. Выясню, почему произошла эта раздробленность и каким образом потомки империи разделились на кланы, как утратили единство и силу. Выясню их ложь и правду, и лишь затем приму решение, что делать дальше. Но вы будете там один, повелитель. Я взглянул на свою тень, тот самый дух генерала Барлеона, который разделил со мной силу, воспоминания и память оружия. Ни один. И я уж точно не дам себя в обиду. В ответ, только движения, тихие, отточенные. Солдаты, что веками не знали смысла существования, тянулись ко мне, когтями, клешнями, теневыми полупрозрачными щупальцами. Кто-то, чем-то, чего я не мог даже описать. Это было как молитва, как прикосновение к священной клятве. Они касались воздуха вокруг меня, и я чувствовал тепло, удивительное, невозможное умиротворение. Словно их голоса молчали так долго, что сама тишина стала песней. Я закрыл глаза. «Идите, спрячьтесь в дальних секторах и не провоцируйте людей. Наблюдайте, изучайте. Я найду вас, когда буду готов». «Мы услышим», — прошептал Перги. «Мы всегда сможем найти тебя, повелитель». Они отступили и медленно побрели на север, исчезая в предрассветной дымке, как ускользающие сны. Вокруг меня осталась только пустота. Тень застыла за спиной, а затем медленно выплыла вперед и уставилась на меня сверкающими глазами. «Ну и как нам теперь называться?» — улыбнулся я. «Рамисилхал, Ромулус Энбарлион, повелитель теней, призрак империи». Тень покачнулась. Я поднял термос и сделал щедрый глоток почти остывшего отвара. «Ну уж нет, генерал, пока мы останемся для них ромом безродным. Если, конечно, они не попытаются нарваться». Ночь отступала медленно, неохотно. На горизонте светлело, и мир снова становился узнаваемым. Скалы, всего лишь скалы, мрак, просто воздух, а не дыхание древнего ужаса. Я бродил вдоль скалистого обрыва под скалами, где расставлял метки и артефактные ловушки. Нужно было создать видимость напряженного ночного бдения. Именно в этот момент я услышал характерное позвякивание бронированной повозки. По дороге, медленно и с ленивым скрежетом, ползла уже знакомая мне колымага с рисунком тени на левом борту. Ее бока были покрыты пылью, а передние лампы мигали, когда колеса наезжали на очередную кочку. Повозка съехала с дороги и остановилась у подножия ребер. Я приветливо помахал ей рукой. «Живой, значит», — прокомментировал Наил, вылезая первым. Голос, хриплый, как у старой собаки, что всю ночь брехала на каждый звук. «Представьте себе», — улыбнулся я, — «тишь да гладь, никаких эксцессов». «Ага». А еще он хмурился, оглядывая местность, ни одного следа боя, только отпечатки лап тварей. «Много. Что за вечеринку ты здесь устроил?» Я пожал плечами. Местные обитатели подумали, что смогут пообедать. Но моя тень показалась им невкусной. Наставник Наил с подозрением на меня покосился. «Так боя не было?» «Нет. Пришли, я выпустил пару светошумовых артефактов и тень, и мы разошлись мирно». Старый страж явно не верил своим глазам. «Да ты шутишь, парень», — хмуро сказал он. «Да их здесь было не меньше сотни, судя по следам. Ты для них, что лакомая косточка для собаки». Он что-то бормотал, глядя на землю. «Твари не нападают просто так», — отозвался я с улыбкой. «Их влечет Ноктиум, но здесь его не было. Я все проверил. К тому же у меня и правда весьма зубастая тень». Из повозки с веселой возней вывалились старый Рион. Как обычно, с подначиваниями, шуточками и шутливыми тычками под ребра. Я выдохнул с облегчением, значит, близнецов не тронули. «Тогда кто из 20 не вернется?» «Эй, Ром!» — махнул Рион. «Что, даже не порезался?» «Говорю тебе, он их как-то заговаривает», — усмехнулся Тар. «Как древние маги заклинали змеи и заставляли плясать их под флейту». Я усмехнулся. «Хотите взглянуть на танцующих тварей?» Близнецы засмеялись, а Наил только покачал головой и полез вглубь повозки. «Ну, поздравляю», — сказал он, возвращаясь с тяжелым термосом в руках. «Вы, идиоты, почти стали лунными стражами». «Почти», — приподнял бровь Тар. «Это последнее испытание, пойло не спящих», — хмуро проговорил Наил и начал разливать по жестяным кружкам. «Если сможете выпить всю кружку, не морщись, то заслуживаете звания лунного стража». Он передал мне кружку первым. Глоток, и сразу резкий вкус пылающей горечи. Крепость такая, что глаза едва не полезли из орбит. «Ух, суровая штука», — кивнул я. «Обещал же», — буркнул наставник. «А ты, Ром, не думай, что я поверил в сказку про тень». Он смотрел долго, проницательно, а потом отступил на шаг и кивнул на повозку. «Залезай, вернешься победителем». Я поднялся в кабину. Следом, близнецы, каждый с кружкой в руке и парой несмешных шуток. За окнами все еще было серо, но по песку уже ползли первые солнечные лучи. Экзамен закончился. Рион, развалившись, вытянул ноги вперед. «Слушай, а если ты вообще ни одной твари не прикончил? Как-то это мелковато для парня с потенциалом вроде твоего. Мы ожидали, что ты притащишь сыру пару отрезанных голов или лап». Я пожал плечами и сделал еще глоток. «У вас я тоже не вижу трофеев. Так нам и не положено». Широко улыбнулся Тар. «Вернулись целыми, уже праздник. И все же трофей здорово поднял бы твой статус среди лунных стражей». Близнецы снова рассмеялись. А я смотрел в окно. «Этой ночью я получил нечто большее», — тихо сказал я. Скалы оставались позади. Поднялся сильный ветер, и через несколько минут следы тварей засыпало песком. Словно их там и не было. Но я все помнил. Помнил, кем был, кем стал, и кем, быть может, придется стать снова. Но сейчас я возвращался в Альбигар, сидел в трясущейся повозке и улыбался дурацким шуткам. У меня в руках дымилась кружка отвара, а рядом сидела парочка парней, чье веселье отвлекало от головной боли. Иногда, чтобы остаться человеком, нужны всего лишь глоток горячего напитка и бессмысленная болтовня. Сейчас этого мне было достаточно. Квартал лунорожденных встречал нас не фанфарами, не радостными криками, а тишиной, не глухой, церемониальной, торжественной. Даже птицы в садах перестали суетиться и галдеть. Повозка подкатила к самому центру площади, откуда мы вчера разъезжались. Там, где выложен лунный круг, серебристая мозаика, сверкающая в приглушенном утреннем свете. Я выбрался наружу. Следом, Таририон, последним вышел наставник Наил. Наша повозка тут же уехала, а на ее место подъехала следующая. Из пыльного броневичка вышли Элвина, Лия, еще одна рекрутка Гайна и наставница Марна, та самая, которая уложила Хвана на втором экзамене. Мы обменялись кивками и слабыми улыбками. Выжили. Встретились. Это главное. Одна за другой парковались повозки, всего семь. В последний с наставником уезжали всего двое, но вернулся один. Рекруты, построиться. Мы встали в линию. Все 19 человек. Тарин Сойер стоял на возвышении, в тени колоннады. В спину ему светило бледное солнце, затемненное защитным куполом над территорией клана. От этого силуэт командира казался еще выше, строже. По обе стороны от Сойера стояли магистры, Салине и Изби. Я встретился взглядом с Салине, и она едва заметно мне кивнула в знак приветствия или одобрения. Герцог Варин был чуть позади. Лицо, словно камень, одна рука лежала на рукояти артефактного меча, а другую он поднял. «Приветствуйте прошедших ночь бдения», — пророкотал он. «Приветствуйте тех, кто вернулся стражами и того, кто погиб, пытаясь им стать». И вот тогда повозка, стоящая особняком, подала сигнал. Легкий резонанс артефактов, вибрация, звук щелчка, и двери распахнулись. Его несли четверо. Старшие лунные стражи, в парадных плащах, медленно, как несут символ, не тело, символ. Он был накрыт флагом с гербом клана, черным, с серебряным полумесяцем и кругом звезд. Края ткани трепетали на утреннем ветре. Щит под ним сиял рунами, опознавательные знаки, фамильные глифы, формулы защиты. Все бессмысленно теперь, все уже не сработало. Когда они приблизились к центру круга, звук шагов на камне стих. Казалось, весь квартал погрузился в оцепенение. «Даймир Орлис», — произнес Тарин Сойер, рекрут лунных стражей. «Он пал в ночи. Он не стал одним из вас, но навсегда останется лунорожденным». Никто не пошевелился. Даже ветер перестал трепать плащи. «И мы не забудем этой жертвы». Магистры опустили головы. Герцог, на мгновение, закрыл глаза. Кто-то из младших рекрутов в задних шеренгах всхлипнул. Хван стоял чуть поодаль, непривычно серьезный. Я видел, как он вытер кулак о рукав. Элвина смотрела прямо перед собой. Лия, вниз. Я просто стоял. Погибших здесь не оплакивали в голос. Их чтили и помнили. Воздавали почести. И это было важнее слез. Память, как и тень, крепче стали. Прошла минута. Может, две. Прошедшие ночь бдения, примите мои поздравления. Обратился к нам герцог. Подходите по одному, чтобы получить признание, велел наставник Наил. Первой вышла Лия, спокойная, чуть растрепанная, на броне, пятна и царапины. У нее в руках был темный мешок, в котором угадывались контуры головы низшей твари. Охотник, пояснила Марна, тварь, которой она разнесла череп с одного удара, все же может, когда захочет. Лия поднялась по ступеням к герцогу, молча вытащила трофей и положила к его ногам. Уродливая пасть была чуть приоткрыта. «Хоть кто-то вернулся с подарком», — хмыкнул Хван. «Кажется, Лии повезло». Рядом со мной снисходительно фыркнула Элвина. Тень внутри меня, кажется, тоже усмехнулась. Элвина пошла вслед за Лией. В руках у нее был защитный короб, матовый, с гравировкой по бокам, довольно увесистый. Руки девушки дрожали от усталости и его тяжести. «Нестабильный, но чистый», — произнесла она, вытянув руки. «Это мой дар клану. Кристалл концентрированного грязного ноктиума». Герцог взял короб обеими руками. Его лицо было все тем же, каменным. Но я заметил, как он удовлетворенно кивнул, одобрил подарок, а затем подозвал магистров и передал им драгоценный короб. Больше даров никто не принес. Я видел некую иронию в том, что Элвина и Лия вывели свое вечное соревнование на новый уровень. «Так у нас не останется ни тварей, ни ноктиума». Герцог обвел нас взглядом. «Всех, по очереди». «Молодцы», — произнес он, — «вернулись сильнее, чем ушли. Это, главное». Он сделал паузу. «Но не забывайте, это только начало». Гонг пробил окончание церемонии. Герцог и магистры удалились, а мы принялись обниматься с товарищами, которые так за нас переживали. И тут вперед выскочил Хван, как всегда, растрепанный и с горящими глазами. «Дамы и господа, кто не умер, сегодня в капле праздник. Наливаю всем, кто прошел ночь бдения, за счет заведения, лишь один день в году. Не упустите возможности обобрать старину Ройса». Тишина рассыпалась, как хрусталь. Смех, хлопки, кто-то крикнул. «Тогда я беру две кружки, за себя и за Даймера». И это прозвучало не кощунственно, а правильно. «Живых чествуют, мертвых помнит». Меня кто-то хлопнул по плечу. Я обернулся. Тар, улыбка на пол лица, глаза сияли. «Ну что, выпьем весь грибной эль в городе. Если бы у нас в клане вручали медали за коллективное безумие, то сегодняшний вечер однозначно попал бы в номинацию». Чернильная капля дышала шумом и паром, как перегретый котел. Стены дрожали от топота танцующих, скрипели лестницы под весом перебравших гостей. С потолка свисали разноцветные фонари, в которых мелькали огоньки чистого ноктиума. Музыканты где-то в углу звенели струнами, пытаясь перекричать шум голосов и звон посуды. Пахло настойками, элем, жареным мясом и счастьем. Особый подарок от старины Ройса. Пышногрудая официантка водрузила на стол сразу 8 огромных кружек с пенным, с добавлением красного хмеля. «Наслаждайтесь, парни!» Она подмигнула. «И девушки!» Мы сидели за самым длинным столом у дальней стены. Я, Лье, Хван, Элвина, Тар, Рион и остальные, почти вся наша банда выживальщиков. Сюда подходили и мастера, то старшие стражи, то просто энтузиасты из других подразделений, чтобы пожать руку, хлопнуть по плечу и поздравить. Я уже перестал считать, какой это по счету визит, но каждый сопровождался громогласным тостом за новых лунных стражей. «Так», — сказал я, когда к нашему столу принесли очередной поднос, перегруженный кувшинами, графинами и мензурками с содержимым, которое, вероятно, могло удивить даже опытного алхимика. «Прежде чем Хван начнет зазывать всех девушек в пляс, Атар, петь солдатские песни, давайте выпьем за того, кто не с нами». За столом стало тихо, кто-то убавил звук динамиков. Даже музыка на миг стихла, как будто сама капля прислушалась. Я поднялся и взял в руки свою кружку. За Даймера. Он не стал лунным стражем, но он попробовал. Он пошел в ночь. Он отдал все, что имел, ради клана и ради города. Я понизил голос. Свет его, теперь часть луны. Тень его, теперь часть нас. Свет его, теперь часть луны. Тень его, теперь часть нас. Хором повторили все вокруг. За Даймера из лунорожденных. Звук эхом разнесся по таверне, и кто-то наверху бил по кружке, как в колокол. Пили молча, в тишине. Даже Хван и близнецы, которые обычно не затыкались, на этот раз просто кивнули и выпили свои кружки до дна. Сегодня еще не раз будут поднимать кружки во имя Даймера. Кто-то наверняка бы удивился, что мы чествовали провалившего экзамен. Но он был одним из нас. Столы снова оживились. Потекли разговоры эль. На стойке у Ройса уже дымился очередной ряд настоек в маленьких стопках, синие, розовые, фиолетовые. Я украдкой наблюдал за товарищами и соклановцами, моя тень покачивалась за моей спиной рядом с тенью Элвины, словно заигрывая с ней. Все же лунорожденные были наиболее близки к тем воинам древности, от которых произошли. Дневной клан унаследовал имперский пафос и лоск, но дух достался ночному. Лия первой поднялась из-за ста, встала, не глядя на меня, и с легкой полуулыбкой подтолкнула Хвана в бок. «Идем, покажешь, какие танцы нынче в моде в низинах». «Оскорбление принято», — сказал Хван. «Готовься удивляться». Они исчезли где-то между пляшущими телами, оставив после себя облако смешанного аромата, лины духи из ночной фиалки и Хвана в шлемный пот. «Романтика, прорасти на ней гриб». Я остался за столом. Тар и Рион уже вовсю объясняли каким-то двум девицам, как правильно заряжать лунную бомбу. Парни сегодня были в ударе, а Элвина молча перелезла через скамью и села ближе ко мне. «У тебя тот самый взгляд», — сказала она, — «взгляд человека, который видел слишком много и теперь думает, а может, ну его, этот ноктиум, и уеду я в горы, стану пастухом. Ближайшие горы слишком далеко, увы. Я подумывал скорее о ферме по разведению иглоногих лягушек. Там, говорят, и конкуренция меньше, и никто не пытается тебя сожрать. Интересно, для этого обязательно вступать в клан зеленых рук?» Она хмыкнула. «Шутишь? Значит, старый добрый Ром жив?» «В каком-то смысле», — сказал я, глядя на кубок. «Просто еще не собрался воедино. Но я ведь говорила, что ты справишься. Ты говорила, что я не сдохну за первые 5 минут. Это разные вещи, Элвина. Формально, да, улыбнулась она. Но суть ты уловил. Мы помолчали. За соседним столом кто-то уже начал петь. Лия смеялась, а Хван крутился на месте, как неповоротливый голем, притворяющийся танцором. Свет ламп качался, воздух дрожал от магии, вина и бесшабашных плясок. Ну, Элвина наклонилась ближе. Расскажешь, что было на твоей ночи бдения? Я посмотрел на нее и чуть улыбнулся. Я выжил. Этого достаточно. Пока что, сказала она, слегка коснувшись моей руки. Но вскоре этого станет мало. Я не ответил. Просто поднял кружку, и она тоже. Мы столкнулись краями, а потом она тоже поднялась. И, к моему удивлению, протянула мне руку. Потанцуем? Что ж, почему бы и нет? Мы прошли через ночь, мы вернулись. И пока не светит очередной бой, можно позволить себе пару удовольствий. Я взял ее за руку и пошел следом, в хаос музыки, огней и забытых мыслей. Входные двери распахнулись так резко, что петли взвизгнули, как возмущенный чиновник. Сквозняк прокатился по залу, сорвав со стола пару салфеток. Я как раз вел Элвину в круг танцующих, но остановился, услышав шум. В зал вошли 8 человек, 6 в форме городской гвардии, серо-стальные мундиры с черным кантом и гербом совета, шестерня, вплетенная в звезду, а по краям, 3 небесных тела, взгляды мрачные, пустые, явились по приказу. «Всем оставаться на местах», — прокричал один из гвардейцев. 7-м вышел чиновник, в сине-черной мантии, вышитой переплетенными символами свитка и молота, лицо гладкое, как у слизня, с выражением вселенского презрения ко всему живому, и замыкал процессию 8-й, в бело-золотом мундире клана солнцерожденных, с богатой перевязью и знаками отличия подразделения солнечных рыцарей. Фиор, принц Фиор, та скотина, что пыталась меня убить, мой единокровный братец, ставший теперь наследником Доминуса. Музыка резко оборвалась. Официантка у соседнего столика замерла с подносом в руках, все обернулись к вошедшим. Из-за стойки вышел старина Ройс, колоритный хозяин заведения с рыжей окладистой бородой и в вечном фартуке. «Доброй ночи, господа», — слегка поклонился он. «Позвольте осведомиться, в чем дело? Бывают такие моменты, когда ты в один миг все понимаешь, предугадываешь события и то, что случится дальше». Фиор посмотрел прямо на меня, его лицо не выражало ничего, разве что желваки нервно ходили. «Это он», — сказал он, указав на меня, и тишина в капле стала гробовой. «Уверены, принц?» — бесстрастно поинтересовался чиновник. «Абсолютно, это он». Чиновник шагнул вперед. Голос у него был сухой и невыразительный. «Взять его под стражу», — велел он. Гвардейцы тут же двинулись на меня. Глава 19. Гвардейцы пошли прямо на меня, грубо расталкивая зазевавшихся на танцполе. Оказавшаяся неподалеку Дира опустила свою кружку на ближайший стол и перегородила им дорогу. «Это территория клана Лунорожденных», — громко заявила она. «На каком основании вы вторгаетесь?» Чиновник с невыразительным лицом уставился на нее неприятными, полупрозрачными глазами. «По постановлению Совета Альбигара, этот человек, Рамос Силхал, задерживается по подозрению в убийстве принца Рианиса Кархала, наследника Доминуса клана Солнцерожденных, а также в сокрытии своей подлинной личности с целью избежать наказания за сей бесчеловечный поступок». На секунду вся капля застыла, а гвардейцы, отпихнув Диру, продолжили путь. «Вот как», — усмехнулся я, глядя на Фиора. «А сказку эту придумал он сам или нанял рассказчика поопытнее?» Принц стоял позади чиновника, в пафосном бело-золотом мундире и выглядел, как петух на свадьбе. «Не смог прикончить меня тогда, решил попытаться снова». Зал взорвался негодованием. Кто-то выронил кружку, кто-то вскочил с места. За стойкой хозяин капли схватился было за артефакт, но одна из официанток его угомонила. Тар и Рион уже сдвинулись с мест. Хван ругнулся сквозь зубы. Элвина стиснула мою руку. «Это абсурд». Наставник Наил, до этого державшийся в тени, вышел вперед. «Где официальная бумага? Где печать? Где протокол совета? На каком основании вы устраиваете арест в частной таверне?» «Мы действуем по прямому распоряжению совета», — глухо ответил чиновник и, не сводя с Наила глаз, вытащил из-за пазухи гербовую бумагу. «Все официально». Я почувствовал, как локоть Элвины прижался к моему боку. «Ни в коем случае не сопротивляйся», — прошептала она мне на ухо. «Они попытаются вывести тебя на сопротивление аресту, но не делай этого. Они задержат тебя, но для разбирательств. Они не имеют права тебя тронуть без общего голосования совета. Как бы мне не хотелось врезать по самовлюбленной роже Фиора, но Элвина была права. В ночном клане я был уже не на птичьих правах, но все еще не получил посвящения. Я все передам матери. Немедленно. Герцог узнает. Все узнают. Обещаю. Продолжала шептать Элвина, не давая им повода. И молчи. Я подал знак остальным. Один лишь жест ладонью, снизу вверх, как в тренировочном бою. Не вмешиваться. Я обвел взглядом всех. Элвину, Хвана, Тара, Риона, Лию, которая выглядела так, будто была готова всех здесь поджечь. Их лица были разными, но суть одна. Они не верили. Кивнув им, я сам шагнул к гвардейцам. Медленно, без спешки. «Хорошо», — сказал я, — «только аккуратнее с руками, а то вы ж нежные, испачкаетесь в пыли Ноктиума». Один гвардеец положил руку мне на плечо, второй на локоть. Они делали это с осторожностью, будто я мог внезапно испариться или взорваться. Один все же вздрогнул, когда я повернул к нему и улыбнулся. «Интересно, каким образом вы намерены задержать мою тень?» У выхода я на мгновение остановился и обернулся. Чернильная капля будто затаила дыхание. Все были ошарашены произошедшим, и все еще думали, что это какая-то ошибка. Я не сопротивлялся, шел рядом с гвардейцами, будто знал дорогу лучше них. Фиор тут же забрался в белую с золотом городскую повозку и дал по газам. «Трус!» — улыбнулся я, всегда был трусом. «Помолчите, Рамассилхал!» — прикрикнул чиновник. «Ваша карета тоже уже подана, Рамассилхал. У нас с этим именем свои счеты, и я не позволю никому поставить в этой истории точку, пока я не закончу ее сам». Меня привели в допросную ближе к рассвету. Комната встретила меня гулкой тишиной и сквозняком с запахом побелки и старых бумаг. Посреди стоял стол. С одной стороны – я, с другой – он, дознаватель, щуплый, с лицом, похожим на высушенный фрукт. Он был облачен в коричневую мантию, с эмблемой совета, переплетенные солнце, звезды и пламя. Ни брони, ни оружия – это добро заменяли четверо бугаев в каждом из углов комнаты. Эти-то как раз были хорошо вооружены. «Мое имя, Эстанарна», — сухо представился он, дознаватель комитета по решению споров при Совете Альбигара. «Назовитесь». Я посмотрел на него, долго, внимательно, и не сказал ничего. «Хорошо, тогда, признаете ли вы, что являетесь Рамассилом Халом, принадлежащим клану Солнцерожденных?» Снова молчание. Мне нравилось его бесить. «Вам известно, что у нас имеются записи из башни белой ткани, где указано, что вы не прошли стандартную регистрацию в системе идентификации». Я снова ничего не ответил, лишь улыбался. «Вы подтверждаете, что скрыли от сотрудников сведения о своем прошлом, причины нахождения в диких землях, причины потери памяти».